Пятница. Глава 18. Моя нога беспрестанно трясется. Она дергается вверх, вниз, и я ничего не могу с этим поделать. Мы с Брайсоном сидим в дальнем ряду актового зала и ждем, пока миссис Хеннинг вызовет нас выступать. Сейчас на сцене Айзек, но я слишком нервничаю, чтобы обращать на него внимание. Брайсон кладет руку мне на колено, и я замираю. Он крепко сжимает его. «Все будет хорошо», — говорит он. «Просто смотри на меня, только на меня. Доверься мне». Я нервно выдыхаю. Мы одни из последних в очереди. Не думаю, что хоть кому-то понравится наше выступление. «Почему?» «Я Ромео, а ты Бенволио». Я поворачиваю голову и смотрю ему в глаза. «Это бессмыслица». «Почему?» — спрашивает Брайсон. Я хмыкаю. «Потому что ты главный герой во всех смыслах этого слова, а я всего лишь второстепенный персонаж». Брайсон наклоняется ближе, сокращая дистанцию между нами. Следующие его слова предназначены только для меня, только для моего сердца. «Никогда больше так не говори», — шепчет он. «Ты такой же главный герой, как кто бы то ни было другой. Всегда помни об этом и не забывай, что ты нравишься мне таким, какой ты есть». Прежде чем я успеваю что-то сказать или хоть как-то отреагировать, миссис Хеннинг называет наши имена. «Брайсон и Кай, вы следующие», — объявляет она. Сегодня на ней комплект, вдохновленный викторианским стилем. У нее даже есть трость. Но как я могу куда-то идти, когда Брайсон Келлер только что сказал, что я ему нравлюсь? Какой смысл сходить с этого места? Теперь я должен жить здесь, не двигаться, даже не шелохнуться. Пожалуйста, перенаправляйте все письма на этот адрес. Брайсон берет меня за руку и поднимает на ноги. Затем отпускает и идет к сцене. Я следую за ним. У меня сводит желудок. Мы занимаем свои места. Я моргаю, и мне, наконец, удается сфокусировать свой взгляд на присутствующих. Те, кто уже выступил, сидят в первых двух рядах. Миссис Хеннинг занимает место посередине. «Что вы будете исполнять?» «Мы выбрали сцену из «Ромео и Джульетты», — отвечает Брайсон. «Великолепно», — говорит миссис Хеннинг. «В моей молодости Баз Лурман, знаменитый режиссер версии 1996 года, рассматривал меня на роль в этом фильме. Но в то время один из моих персонажей в сериале «Мое лицо, твоя жизнь» только что вернулся после похищения пришельцами, так что, разумеется, эмоционально я не была готова к роли в таком кино. Вы же знаете, актеры должны жить своей ролью. Меня номинировали на Эмми за тот сезон». Мисс Хеннинг расправляет свою черную юбку и кладет ладонь на рукоятку трости. «Так что этот фильм всегда занимал особое место в моем сердце. Жду не дождусь увидеть вашу интерпретацию. Чьи роли вы будете исполнять?» «Я буду Бенволио», — говорит Брайсон, «а Кай будет Ромео». «Очень интересный выбор», — говорит миссис Хеннинг. «Жду, что вы меня поразите». «Не знаю насчет поразить, но я буду стараться, как могу». Мы с Брайсоном порепетировали прошлым вечером, прежде чем он подвез меня домой после нашего свидания. А затем утром в Гленде снова проработали нашу сцену. Я знаю, что готов настолько, насколько это для меня возможно. «Мы справимся», — шепчет мне Брайсон. Я киваю. «Начинайте, когда будете готовы», — говорит миссис Хеннинг. Она стучит тростью по полу, чтобы утихомирить шепот вокруг нее. Я так нервничаю, что едва чувствую конечности. Я стараюсь изо всех сил игнорировать мчащееся галопом сердце и приливающую к щекам красноту. Брайсон произносит свою первую реплику. Я реагирую, как мы и репетировали. Поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Брайсона, и вижу, что его взгляд устремлен на меня. «Нет». Это Бенволио смотрит на Ромео. Все уходит во мрак. Я представляю, что вокруг нас никого нет. Брайсон отлично отыгрывает Бенволио. Поначалу из меня выходит довольно пришибленный Ромео, но вскоре меня уносит на волне выступления Брайсона. Сцена вся размытая, и я уверен, что после выступления не буду ничего помнить. Ни про перепутанные реплики, ни про неуклюжесть, с которой двигался во время постановки. В конце Брайсон берет меня за руку, мы оба кланяемся. Он сжимает мою руку чуть крепче, прежде чем отпустить, и мы выпрямляемся в ожидании критики. «Брайсон, ради бога, я умоляю вас попробоваться на роль в следующем спектакле. Ваш талант нужно разделить с более широкой аудиторией. Что мне действительно понравилось в выступлении, это ваша уверенность. Вы не боитесь выложиться по полной, а это обязательная черта для актера. В моем сериале часто были моменты, когда мне казалось, что поступки моего персонажа — это полный абсурд. Но когда играешь уверенно, рождаются настоящие спектакли». Миссис Хеннинг опускает взгляд в свои пометки, прежде чем перевести внимание на меня. «Кай, это, пожалуй, лучшее из ваших выступлений в этом классе. Вы с Брайсоном отлично сработались. Химия между вашими персонажами казалась настоящей. Я поверила им. И именно это я хочу видеть как зритель». Миссис Хеннинг аплодирует в своей особенной манере, когда только кончики ее пальцев касаются друг друга. «Это было успешное выступление! Браво!» Остальные ученики хлопают из вежливости, пока мы покидаем сцену и возвращаемся на свои места. «Ты здорово выступил», — говорит Брайсон. Он улыбается, но все, что я могу предложить ему в ответ, — это вздох облегчения. Все закончилось. Наконец-то. Я чувствую слабость в коленях, а лицо пылает от жара. До конца урока я пытаюсь прогнать красноту прочь. Когда звенит звонок, я, наконец, прихожу в себя. Мы оба встаем, но затем я кое о чем вспоминаю. «Мне нужно сдать Хеннинг свой сценарий», — говорю я Брайсону. «Увидимся на английском». Я вынимаю из сумки свою трактовку «Ромео и Джульетты», историю гей-любви. Прошлой ночью, вернувшись домой с нашего свидания, я ощутил прилив вдохновения, поэтому сел писать, и слова сами вылились на бумагу. Я переделал все с самого начала, поэтому сценарий написан наспех и далеко не идеально, но что-то в этом есть. Я уверен в потенциале своей работы. Даже если меня не выберут в этом раунде, я рад, что хотя бы попробую. Эта неделя с Брайсоном изменила меня. Может быть, это лишь малое проявление смелости — написать подобную историю, но на прошлой неделе мне бы это даже в голову не пришло. Миссис Хеннинг разговаривает с Майклом Доннелли, поэтому я жду своей очереди. «Чем могу вам помочь, Кай?» — спрашивает она, освободившись. Я протягиваю свой сценарий. «Я бы хотел сдать вам это». «Я очень рада», — говорит миссис Хеннинг. «Спасибо, что продлили срок сдачи». Я улыбаюсь. «Было сложно переделать Ромео и Джульетту. Не уверен, сработает ли, но я рад, что у меня есть шанс сдать вам работу». Вот такое отношение должно быть у любой творческой личности. Неважно, играешь ты на сцене или пишешь, всегда стоит попытаться. Ты будешь часто слышать «нет», но нужно всего одно «да». Миссис Хеннинг улыбается. «Я верю в вас, Кай, как и мистер Келлер». «Брайсон?» — спрашиваю я. «Да, он зашел ко мне и попросил продления. Его пылкая мольба сыграла небольшую роль в том, чтобы убедить меня продлить срок», — усмехается миссис Хеннинг. «Здорово иметь такого друга». Я молчу, пораженный тем, что даже до того, как мы стали близки, он пошел на это ради меня. Брайсон Келлер для меня куда больше, чем просто друг, и я несказанно этому рад. «Вам лучше поторопиться на следующий урок, пока вы не опоздали», — говорит миссис Хеннинг. «Спасибо, мэм». Я бегу из актового зала на английский и успеваю влететь в аудиторию как раз со звонком. Мистер Уэббер осуждающе смотрит на меня, и я киваю в качестве извинения, садясь на свое место. Английский и математика проходят без особых происшествий. Поэтому вскоре я уже сижу за столом трех мушкетеров. Понимаю, что впервые в жизни я настоящий обедаю со своими лучшими друзьями. Я боялся признаваться им, и я так рад, что все те страхи были напрасны. Мне жутко повезло, что Прия и Донни стали моими друзьями. «Что?» — спрашивает Прия, заметив, что я смотрю на нее. «У меня что-то на лице?» «Невероятная красота», — говорит Донни, прежде чем я успеваю ответить. «Вот же клоун!» — говорит Прия. Я смеюсь. Все совершенно нормально, как и должно быть. Признавшись в своей ориентации, я остался тем же Каем, которого они всегда знали. Я все тот же, мы все те же. Единственное отличие в том, что я чувствую внутри. Словно узел, который я все это время носил в своей груди, наконец развязался. Я ждал этого всю жизнь. Теперь с Донни и Прией каждый вздох, каждая улыбка и смех принадлежат настоящему мне. Вот он, Кай Шеридан.